«Конечно». Мы кивнули друг другу, и разведчик выскочил из палатки. Я же устало откинулся на спальник. Разговор высосал остатки силы, и большого труда стоило держать глаза открытыми. Спасибо, хоть тело и магические каналы уже не так болели. Признаться в ответ на мои откровения о тяжелом детстве Димы, я ждал другой реакции. Ну и так вроде неплохо вышло. Об эксперименте с усилением магии, медикаментами, власти явно знают. И теперь у них есть правдоподобное объяснение моим способностям. Что ж, будем надеяться, что это мне поможет, а не прибавит головной боли. В проходе появился новый силуэт, и это уже был Влад. «Примерно через час выдвигаемся, Дмитрий Николаевич», — сообщил он. «Делайте, что хотите, я спать. Конечно, носилки уже готовы. А может, ты хоть поподробнее расскажешь, чем там все закончилось-то?» — спросил я. «Разгром, много пленных, среди наших и костяных людей потерь нет. Захвачено 2 целых манка и 2 еще не установленных. Пятый, который так удачно включился, раздолбали монстры. Хорошо. А с этим?» — Влад кивнул в сторону выхода. «Нормально все?» «Вроде да, но, сам понимаешь, их работа всегда всех во всем подозревать. Ты связался с Савина?» «Да, успокоил. У них тоже все хорошо. Вот и отлично. Свободен?» Влад кивнул, и еще до того, как он покинул палатку, я отрубился. Заместитель главы разведывательной службы Нижегородской империи, курирующий северный регион Виктор Сергеевич Сердюков, вылез с заднего сиденья своего внедорожника и, поправив галстук, вошел в здание министерства. Несмотря на легкое похмелье, его настроение было просто замечательным. Понятно, что до столицы новости еще не дошли, но он точно знал, что сегодня ночью произошло еще одно событие, приближающее новый прекрасный мир. Прекрасный, разумеется, для него. Тот, где он перестанет заниматься всей этой осточертевшей херней и получит заслуженный титул князя. Да, пусть ему и достанется только Вологодская область, но этого достаточно. А в том, что он получит титул, Виктор Сергеевич ничуть не сомневался. Ведь без лишней скромности можно сказать, что провернул дельце он просто здорово. Под самым носом у старого пердуна Дубровского с помощью искаженного отражения в лампе прочитать срочный полученный тем документ виртуозно. И главное, что все подумают, что усманских ликвидаторов подставил выскочка Акулов. Тот самый, что случайно сорвал массовую атаку на ретрансляторы. Да, пусть в засаду попадет не больше 40 человек, но все равно это двойной удар. Прямо не терпится посмотреть в глаза козла Дубровского, когда он узнает о случившемся. «Привет, Лида!» — улыбнулся своей секретарше начальник. «Добрый день, Виктор Сергеевич!» — тихо пробормотала сидящая за столом черноволосая женщина. «Чего бледная такая?» — участливо спросил заместитель Дубровского. «Не здоровится?» «Да...» «Что-то живот болит. Ну, сходи к лекарю. Только сначала принеси кофе». Виктор Сергеевич снял защитные руны с двери кабинета и прошел внутрь. Сделал несколько шагов и замер. В широком кресле за его столом сидел незнакомый светловолосый мужчина лет 40. «Вы кто?» — севшим голосом и, чувствуя, что в животе сжимается тугой узел, прохрипел заместитель Дубровского. «Да это не важно, Виктор Сергеевич», — усмехнулся мужчина, не сводя взгляда светло-серых глаз хозяина кабинета. «Важно, кто вы. Вы не имеете права здесь находиться», — крикнул разведчик и повернулся к выходу. Вернее, хотел повернуться, но с ужасом почувствовал, что не только пальцем не может пошевелить, но даже моргнуть или закрыть полностью рот. Его будто окутали плотные невидимые веревки, и, несмотря на свою 7-ю ступень в магии воздуха, он ничего не мог противопоставить пленившей его силе. Позади с громким стуком захлопнулась дверь. «Раздеть, обыскать, просканировать», — скомандовал блондин. «Зубы с ядом вырвать и остальное тоже, ну, вы знаете. И руки сразу отрубите на всякий случай, ему они больше не понадобятся». Страшный незнакомец широко зевнул и встал из кресла. А по бокам от Виктора Сергеевича выросли 2 силуэта. Теперь уже бывший заместитель главного разведчика по северному региону почувствовал, как к его плечам прикасается что-то холодное, но, как ни старался, он не мог даже закричать. Проснулся я в лодке. Точнее, меня разбудили ощутимым электрическим разрядом. Я с трудом приподнялся и, облокотившись о борт, окинул взглядом отражающую тучи речную гладь. Кроме той лодки, в которой я находился, в сторону Савина плыло еще 5 наших, и каждый из них тащила на буксире резиновую. То есть здесь были все участники нашего первоначального отряда и еще 10 встретивших нас моих гвардейцев. «Штурмовики с пленными пошли к тому транспорту, который их привез», — ответил на мой незаданный вопрос сидящий за рулем лодки Дубровский. К слову, кроме нас двоих на борту никого не было, и вокруг уже стояло привычное звуконепроницаемое поле. Правда, в этот раз его генерировал сам разведчик. «Ясно», — буркнул я, и полез в лежащий рядом рюкзак. «Вот это вам Марина просила передать». Геннадий Станиславович прямо превратился в заботливого дядюшку и протянул мне маленький кожаный мешочек. К своей радости нашел там 5 уже знакомых пузырьков. «Значит, Марина — это та кореглазая брюнетка с железной задницей, что уже 2 откачивала меня». «Спасибо», — кивнул я и принялся опустошать пузырьки. «Что по поводу моего вопроса, Геннадий Станиславович, дадите манки?» «При одном маленьком условии», — серые глаза доброго дядюшки знакомо хищно блеснули. «И каком же?» «Вы захватите для меня главу Спарты». «А-а-а!» Я перегнулся через борт и, зачерпнув холодной воды, умылся. «Ну, я попробую, конечно, но прямо обещать не могу. Есть вероятность, что он случайно погибнет. Мои люди вам помогут». «О, тогда точно нет никаких неподконтрольных мне людей. Там и так будет хаос. Еще и за них переживать». «За них не надо переживать. А если они помрут с дуру?» «Нет, говорю, я попробую сам его захватить». «Дмитрий Николаевич», — провел ладонью по лысине Дубровский, «мне надо, чтобы группа людей, которых я пришлю, была там и захватила Александра. Это мои условия». «Извините, Геннадий Станиславович, меня это не устраивает», — пожал плечами я. «Забирайте свои манки. Я с вас материальное вознаграждение деньгами возьму». «Да что ж такое?» Главный разведчик империи устала или театрально вздохнул. «Так обычно делают родители, когда что-то очевидное объясняют детям, а те их игнорируют. Но мне все эти штуки были по барабану. Я достал из рюкзака завернутый в тряпку бутерброд с толстым куском мяса и с огромным удовольствием откусил от него так много, как смог. Следующие 3 мы так и сидели. Я ел все, что находил, и пил компот из фляги, а Дубровский сверлил меня укоряющим взглядом. «Ладно», — произнес он, когда понял, что я не собираюсь продолжать разговор. «То, что я вам сейчас скажу, — государственная тайна, и об этом не должен знать никто. Вам понятно?» «Мне понятно гораздо больше, чем ты думаешь, но мы еще поторгуемся». «Может быть, Геннадий Станиславович, у вас сложилось впечатление, что я сам еще все вот эти секреты, связанные с центром или еще с кем? Так вот, это нифига не так». Я рассмеялся, вспомнив вечерний разговор. «Вот вы мне сейчас расскажете свою тайну, а потом кто-то скажет, что это опять случайность, и в ту же цепочку. И хрен я потом докажу, что вы сами мне ее выдали. Так что давайте просто выпьем компотика за удачную операцию. А потом вы поедете в столицу решать свои большие дела, а мы тут останемся с нашей деревенькой возиться». В этот раз даже не было длинной паузы, и в голосе собеседника снова зазвучала сталь. «Граф, государству нужна ваша помощь. Повторяю, информация секретная. Попрошу выслушать внимательно и сохранить ее в тайне». «Ну, если вы настаиваете, то слушаю», — выдохнул я и снова залез в рюкзак. «К сожалению, еды больше не осталось. Только яблоко. Сойдет». «Прошлой ночью мы проверяли вас и еще одного человека. Ненадежным оказался он. Теперь мне нужно проверить еще одну группу лиц». «Так вы еще и врагов мне хотите подсунуть?» — воскликнул я и чуть не подавился яблоком. Несмотря на щит, разведчик оглянулся. И я только тут заметил, что сижу так, что с других лодок моего лица не видно. То есть даже по губам никто не прочитает, что я говорю. При этом и собеседник говорит как бы из глубины рта, и губами не особо шевелит. То есть тоже это учел. Черт, вот они там продвинутые, конечно, ребята. Скорее всего, и он сам умеет читать по губам. Надо это запомнить. «Эта группа не будет знать о вашем плане», — заявил Дубровский. «Вы, конечно, меня извините, Геннадий Станиславович, но я как-то вам не очень верю». «Очень зря, Дмитрий Николаевич». Разведчик посмотрел вперед и увидел на берегу наши заводы, после чего скинул скорость, и лодка поплыла совсем медленно. «В общем, предлагаю сделать так. Этой группе лиц я скажу, что пледные центровцы признались, что в Лос-Сантосе им помогал Александр. Я пришлю их туда в день операции и скажу, чтобы они сидели в одном из домов и ждали команды на захват и отвлекающего маневра. Что это будет за маневр, я им не скажу. Соответственно, когда все начнется, они подумают, что это военные с манками все это организовали. И дальше они либо приведут мне этого гада, или убьют его. Все просто. И вы нигде не фигурируете. Ну, если сами не засветитесь. Если честно, вся эта затея серьезно повышает риск моего засвета. Риск не так велик относительно того, насколько для нас важна эта информация. И я сейчас вообще не преувеличиваю. Ага, риски мне, а информация вам. Все четко. Сам люблю так делать. Пу-пу-пу. Можно, конечно, отказаться, но они это запомнят. И самое хреновое, что все равно пришлют своих людей только втайне от меня. Первое, я должен знать, где будут сидеть ваши люди. И вы мне будете должны. Согласен по обоим пунктам, кивнул Дубровский. И плюсом к этому сегодня же графу Кострову позвонят, и он в самое ближайшее время пришлет вам письменные извинения и материальную компенсацию за доставленные неудобства. Вот сейчас не очень понял. Да ладно вам, Дмитрий Николаевич. На губах разведчика появилась редкая улыбка. Правда, не сказать, что она была доброй. У нас же не только внешняя разведка есть. А вас в последнее время так много, что приходится держать руку на пульсе. Наверное, в первый раз за все время, с тех пор, как я узнал об атаке центра, у меня возникло желание ее ускорить. Чем бы она ни закончилась, но внимание с моей скромной персоной на время точно переключат. «Никто, кроме вас, не должен знать о моем участии в этом», — нехотя проговорил я. «Никаких документов с моим именем. Это ваши манки и ваша операция. Просто так совпадет, что мои люди будут там заниматься своими делами». — Конечно. — Когда вы ее планируете? — Послезавтра. После обеда. — Договорились, — кивнул Дубровский и протянул мне визитку, на которой был только номер. — Запомните и прямо сейчас уничтожьте. Это связь на самый экстренный случай. И если у вас что-то изменится. — Понял. Я выучил частоты, сжег бумагу, а пепел выкинул за борт. «С вами приятно иметь дело», — широко и насквозь лицемерно улыбнулся разведчик. «Я знаю», — кивнул я и оглянулся. Лодки уже подплывали к пирсу. «Могли бы денек и подождать», — проворчал соседней кровати Свет. «Мила, ему что, уже завтра можно будет вставать?» — удивленно спросил я у девушки, активно сканирующей меня теплыми ладонями. «Нет, конечно». Она грозно кинула взгляд через плечо. «Минимум до послезавтра постельный режим». «Да я уже здоров почти», — Свят надулся и уставился в потолок. «Если скучно, чего не взял ноутбук? Мог бы какими-нибудь полезными делами заняться, Кате помочь?» Рыжая голова резко повернулась ко мне, а глаза сверкнули. «Точно!» — он схватил рацию. «Свят вызывает Катю!» Я усмехнулся и посмотрел на Мила. «Что ты во мне ищешь? Я-то точно в норме. Такие истощения вообще полезны?» «Да», — кивнула девушка, — «правда, процедуры не прекратила. Ничего страшного не вижу. Сегодня без серьезных магических нагрузок. А завтра будете в порядке». «А как насчет магических нагрузок для тебя?» — напомнил я. «В подвале». — Я готова. Зеленые глаза вспыхнули. — Во сколько заканчиваешь? — Да когда угодно ради этого. Тут сейчас все спокойно. Немного меняем дозировки и пропорции, но новое сочетание только завтра начнем с новой группой добровольцев. Я посмотрел на Свята, но он повернулся лицом к стене и что-то быстро шептал в рацию. — А его в усадьбу нельзя на совещание? — тихо спросил я у Милы. — Не стоит, Дмитрий Николаевич. Да и вам лучше все-таки не особо сейчас бегать. — Понял. А здесь мы можем совещание провести? — Здесь? — девушка осмотрелась. — Да, можете, только места мало. — Да нас немного будет. — Тогда, конечно. — Спасибо. Я поймал ладонь Милы и сжал ее. — Тогда, как закончим совещание, пойдем в подвал. — Звучит волнующе, — прошептала она, после чего кинула быстрый взгляд на воркующего по рации Свята и, наклонившись, поцеловала меня в губы. Когда девушка убежала, я тоже достал рацию и вызвал Влада, Виктора Харитоновича и Феликса. Хотел еще позвать рыбака, топора и Даню, но реально хрен мы здесь все поместимся. Лучше потом им расскажем. Все приглашенные находились неподалеку и явились в течение 10 минут. И первым делом я, разумеется, поставил звуконепроницаемое поле. Причем с учетом того, чтобы оно цепляло часть первого этажа, двум военным пришлось сесть на мою кровать, а Фениксу — на стул рядом. В общем, дела такие. В основном я смотрел на Виктора Харитоновича, так как он знал меньше всего, и позвал я его именно для того, чтобы он не начал думать, что за его спиной мы творим какую-то дичь. Все, что я скажу, строго секретно. Причем не в рамках Савина. Это государственная тайна. Как я и ожидал, именно полковник напрягся сильнее всего. «Сегодня ночью с нами в рейд ходил Геннадий Станиславович Дубровский», — продолжил я. «Кто не знает, это глава внешней разведки Нижегородской империи. Помимо прочего, он проверял, не являюсь ли я агентом центра». «Да он спятил, что ли?» — ошеломленно воскликнул вояка. «Они посчитали, что я слишком часто с ними сталкиваюсь», — усмехнулся я. «Но теперь все хорошо, подозрения сняты. Более того, он одобрил нашу операцию против Лос-Сантоса». «Какую операцию?» — снова спросил полковник. «Диверсионную, Виктор Харитонович, в результате которой мы должны установить над городом свой косвенный контроль. Дальше пришлось немного соврать». И делал я это тоже, чтобы очень полезный член команды не почувствовал себя белой вороной. Операция будет проведена малыми силами при поддержке разведки некоторых кланов. Ваша задача, Виктор Харитонович, обеспечить безопасность Савина, так как при неблагоприятных раскладах количество монстров на том берегу может увеличиться. Также может быть ответная атака со стороны Лос-Сантоса. «А нам точно нужны такие операции?» — прищурился полковник. «Нужны. То, что я сказал, — это маловероятный сценарий. А вот если мы с ними ничего не сделаем, в момент атаки Пермской империи они точно придут к нам». «Понял. Кроме купирования этих рисков, я рассчитываю на помощь Лос-Сантоса в расчистке кристаллов по направлению к Воронежу». «Да», — едва заметно усмехнулся Влад. «Услышав я это пару месяцев назад, подумал бы, что вы, Дмитрий Николаевич, извините, бредите. А сейчас», — поднял бровь я, — «а сейчас я уверен, что все так и будет, и жду приказов». «Я тоже», — кивнул полковник. «Да все мы», — рассмеялся Свят. «Тебе приказ отдыхать», — ткнул я в него пальцем, — «а остальные слушайте». Проговорили мы еще с полчаса, после чего я забрал Милу в усадьбу. «Как здесь красиво!» — теперь воскликнула она, когда мы спустились в подвал, и я провел ей небольшую экскурсию по находящимся на разных уровнях и переходящим друг в друга пещерам. «Я чувствовал эти кристаллы, но когда их видишь, это великолепно!» «Мне тоже нравится!» — улыбнулся я и указал рукой нужное место. «Вот, садись здесь и прислоняйся спиной к стене». Девушка послушно села и, как прилежная ученица, положила руки на ноги. «А теперь слушай, что надо делать». Я устроился рядом и, прислонившись плечом к плечу спутницы, принялся давать инструкции. «А может, сначала того?» — вдруг повернулась ко мне Мила. «А то тут столько энергии, что я...» Девушка закусила губу и приподняла край сарафана. «Высоко приподняла». Ну, что тут скажешь, такие потоки энергии действительно очень возбуждают, а волшебный, исходящий от кристаллов свет, создает весьма романтичную атмосферу. Пожалуй, минут 20 погоды не сделают, да и 30 тоже. Я положил ладонь на бедро девушки и медленно повел ее вверх. Мила терпела это всего 2 секунды, а потом вскочила, села на меня сверху и впилась в мои губы. Глава 18. За прошлый день я хорошо выспался, поэтому проснулся уже в 4 утра. Первым делом проверил состояние Милы и с удовольствием отметил, что с девушкой все хорошо. После вчерашнего энергообмена с красным кристаллом она минимум на 10% увеличила объем своего резервуара и примерно настолько же расширила магические каналы. Хорошо. И на этом нельзя останавливаться. Рано или поздно нам предстоят долгие рейды в Воронеж, и там без сильных лекарей никак. Надо поговорить со Святом и организовать прокачку готовых прогрессировать магов. Еще раз взглянув на умиротворенное милое личико, обрамленное разбросанными по подушке рыжими волосами, я встал и, стараясь не шуметь, тихо вышел из комнаты. За окном уже рассвело, но Дарьи Петровны, разумеется, еще не было. Так что я просто прошел к холодильнику и, побросав все, что попало под руку, в рюкзак, вышел из усадьбы. «Доброе утро, ваше сиятельство!» — негромко поприветствовали меня 2 стоящих на страже гвардейца. «Доброе!» И это действительно было так. Тучи улетели нервировать кого-то другого, и голубое небо обещало теплый денек. А запах... Я посмотрел на растущую у крыльца яблони и увидел уже достаточно крупные плоды. Совсем скоро по утрам я буду срывать спелое яблочко. Идеальное начало дня. Главное всех предупредить, чтобы их до этого не оборвали. «Я на внешних складах», — сообщил я гвардейцам и зашагал по направлению к воротам. Ранних пташек оказалось не так мало. Впрочем, это могли быть люди из ночных смен. Все с улыбками приветствовали меня, и я отвечал взаимностью. В голове, правда, все норовил начаться мыслительный процесс, но я активно давил его. Нет, пусть эти минуты пройдут в ощущении умиротворения. А если не скромничать, то и вовсе счастье. Что бы там ни было дальше, в данный конкретный момент все хорошо, и такие минуты надо ловить и ценить. Ловил и ценил я еще 5 минут, а потом вдруг оказался перед первым огромным складом. Защитные руны с замка снял быстро, зашел и, закрыв дверь, наложил их назад. Что тут у нас? Я щелкнул выключателем, и лампы осветили длинные ряды уходящих под потолок стеллажей, заваленных различными инструментами. Ничего интересного, склад как склад. В углу нашелся потертый стул, и, как смог удобно, устроившись на нем, я приступил к возведению подземных уровней. Технология уже была отработана, и все происходило на автомате. Вот теперь можно и подумать. И в первую очередь, разумеется, о кристаллах, а точнее о том, где и что сажать. Хм, интересная все-таки штука теория вероятности. По идее, мы должны были выбить минимум еще 1 семя, когда зачищали последний отрезок дороги жизни. Но ничего подобного. И впору было бы расстроиться, но я ничуть не сомневался, что в самое ближайшее время фортуна повернется к нам лицом. И, может быть, мы даже выбьем сразу 3. Помечтать же не вредно. Где их сажать? При первом приближении кажется необходимым как можно скорее получить других хранителей. Вон Гинзо Сакай, очень полезные существа. «Спасибо», — подмигнул единственным глазом появившаяся на полу передо мной мохнатая бутылка пива. «А чё слово-то такое выбрал? Существа?» — фыркнула выглянувшая с полки Акаи. «Не мешайте. Грабиян. Хранители исчезли. И так они, конечно, нужны, но даже 2 «но». Первое. Я понятия не имею, какие таланты будут у других. И вообще не факт, что их способности будут идеально применимы при кучной посадке. Особенно большие сомнения вызывает кристалл тьмы. Ведь он вообще-то вредит тому месту, где растет. Именно поэтому в нашем мире их почти не было. «Да ты даже точно не знаешь, как вредит», — заметила снова появившаяся туманная лиса. «Только из книжек старых, а в новых в основном только и писали о выкачивании энергии и ослаблении людей. Причем про магию тьмы писали гораздо меньше, чем про все остальные. Так и есть. И вот в старых книжках писали, что эти кристаллы зачастую выращивали на базах и в городах врагов, чтобы их ослабить. Что если способности хранителя кристалла тьмы тоже будут негативными и направленными на город, в черте которого он появится? Плохо будет. Ну, вряд ли, Дима, ты себя накручиваешь. Скорее всего, но допустить такую вероятность я должен. И как минимум кристалл тьмы у нас точно будет идти последним. Дальше, кроме хранителей, важным фактором последовательности посадки являются, конечно, предстоящие события. Вот если представить, что Пермская империя уже напала, вокруг творится хрен знает что, мы гибко и мудро лавируем между десятком огней, проявляем чудеса дипломатии, богатеем, развиваемся. Ближе к делу. Я уже устала ждать. Развиваемся, развиваемся, но тут кто-то собирает большую армию и нападает на нас. И нападает не со стороны диких земель, а изнутри империи. Пусть будет из Усмани. Возможно такое, более чем. Вернее, рано или поздно это будет почти наверняка. С твоей активностью это случится, даже если Пермская империя не нападет. Снова ехидно вставила свои 5 копеек Акаин. Справедливо. И так идет эта армия злых и плохих выродков на наше мирное и доброе поселение из Усмани. Что они видят первым делом? Крестьян, возделывающих землю с улыбкой и твоим именем на устах. А дальше? Дальше подходят и захватывают огненную усадьбу, в которой нет гарнизона. Правильно. А там у нас, между прочим, уже 2 немаленьких огненных кристалла и растущее производство, в том числе и стратегически важных пуль. Да и саму усадьбу жалко, я, считай, 2 раза за нее уже воевал. Понятно, что вокруг нее мы совсем скоро построим крепость, небольшого радиуса, но с толстыми высокими стенами, а самое главное — с хитрой системой восстановленных черных кристаллов, которые помогут нашим пушкам полноценно стрелять, а их нет. Но даже в этом случае очень сильно бы пригодились посаженные там кристаллы. Желательно всех типов, включая контроль, чтобы подбадривать своих бойцов и пугать врагов. Собственно, к чему я? А к тому, что именно в огненной усадьбе хранитель контроля поможет больше. Тут спорить не буду, кивнула Акаи. В Савино тебе точно некого обрабатывать и мотивировать, а пленных для допроса можно и туда возить недалеко. Да, и свои глаза, то есть глаза хранителя, там не повредят». Но тут, блин, есть нюанс. Если он будет как Гензо, это здорово. Действительно, еще в одной точке у меня появится быстро докладывающий о происходящем наблюдатель, а если как Акаи, она же сама не может оперативно передавать информацию. «Ты сможешь мою точку в любой момент туда переставить», — напомнил появившийся у меня на коленях хранитель иллюзий. «Ну да, так и придется делать постоянно, гонять туда зону веселья Гензо». «Ты чего завис?» — окликнула меня лиса. «Первый подземный этаж уже готов». «Точно. За разговором я уже проковырял и усилил следующий уровень, и теперь приступил ко второму». «Что получается?» «А то, что нужно учесть кучу факторов, и однозначного варианта нет. А самое главное, кроме того, во всех своих населенных пунктах необходимо сажать как минимум кристалл воздуха, а в идеале все». Нужно еще под всеми спорными территориями обязательно устанавливать или кристалл контроля, или красный. Ух, ё, откуда столько семян взять? Тем более, что под Лос-Сантосом его желательно иметь уже завтра. Наверное, из этого и буду исходить. Если случится чудо и за сегодня выбьют семя, то с него и начну. А если нет, тогда потом посажу контроль в огненной усадьбе. «Одобряю», — кивнула Акая. Я посмотрел на часы. Все еще рано. Сейчас доделаю этот склад, затем еще парочку, и можно звать топора рыбака и Влада. Сегодня у них урок новой магии, заодно и обсудим кое-что. Ух ты, какой большой! Таня, раскрыв рот, ходила по огромным залам 3-этажного торгового центра. Как и объяснили, что значит торговый центр, правда, девушка понятия не имела, зачем его делать в принципе, и тем более такого размера. Тут, наверное, 4 усадьбы Дмитрия Николаевича бы поместилось, если не больше. «Танюша, это ты?» — раздался откуда-то из глубины голос Клавы. «Да», — отозвалась девушка и поспешила на зов. Широкие коридоры, перекрестки, а по сторонам комнаты, причем их лицевая стена и не стена вовсе, а стекло со стеклянной же дверью. И в каждой комнате то прилавки, то полки, но все занавешены шторками, и не понять, что на них лежит. «Тетя Клава, где вы?» — крикнула Таня, так никого и не встретив. «Здесь», — отозвался голос, уже намного ближе. Девушка повернула на следующем широком перекрестке и увидела первую нормальную комнату. Дверь была приоткрыта, а на ней висела табличка «Администратор». Таня зашла внутрь. Сосредоточенная Клава сидела за большим столом, что-то считала на калькуляторе и записывала в тетрадь. «О, Танюша, здравствуй!» — подняла голову и широко улыбнулась женщина. «Спасибо, что пришла. Выручай». «Здравствуйте. А что случилось?» «Да кошмар случился», — заохала Клава. «Диверсия». «Диверсия?» — испуганно воскликнула Таня. «Конечно! Как еще это назвать?» Женщина схватила небрежно брошенный на углу стола свернутый в трубку лист бумаги и развернула его. «Ты только посмотри на это! Уродство!» Чтобы лучше видеть, девушка обошла стол и встала рядом с причитающей Клавой. На листе бумаги большими буквами было написано «Торговый центр». Вернее, не написано, а нарисовано. Каждая буква была объята пламенем, а хвостики первой «Т» и последней «Р» были удлинены и стилизованы, будто это молнии. «А что не так?» — осторожно спросила Таня, которой рисунок очень понравился. С точки зрения стиля он был выполнен безупречно, огонь и молнии выглядели очень реалистичными, буквы трехмерными и даже тени падали правильно. «Что не так?» — взвизгнула Клава. «Это вредительство. Я его что просила нарисовать? Красивую картинку, чтобы наши резчики по ней сделали привлекательную вывеску, а он что натворил? Да люди шарахаться будут и обходить наш центр за 100 километров. А кто сделал-то?» «Да Ванька дурак, наслушался своего золотого, прости господи, кольца, и малюет теперь только хрень всякую. А ведь раньше такие цветочки красивые рисовал. А речка, речка, знаешь, как у него красиво получалось. Глаз не оторвать, и сразу хочется в нее нырнуть». Что Ваня хорошо рисует, Таня знала. Ведь это он оформлял дом, где теперь работает Маришка. А еще Вера по секрету показывала нарисованный им ее портрет. Очень стильный, лучше фотографии. «Но почему? Домик Маришки он хорошо оформил», — робко возразила Таня. «Ой, так и я нарисую», — махнула рукой женщина. «В общем, спасай». «А что надо сделать?» «Надо нормально нарисовать. Без вот этого вот огня и молний, но чтобы красиво». «А что именно-то?» «Ну, я не знаю. Ты же художник, придумай что-нибудь». «А когда это нужно?» — спросила обескураженная девушка. «Да через час резчик придет, а вечером открытие». Таня сглотнула и перевела расширившиеся от удивления глаза с картинки на женщину. «Я не сделаю за час. Ну, за полтора. Да и за полтора. Ладно бы я еще знала, что рисовать, но...» «Привет, тетя Клава!» Дверь распахнулась, и в кабинет вошел широко улыбающийся Ваня. «И Таня, привет! О, вывеску изучаете. Ну и как вам?» «Беги!» — хотела крикнуть Таня, но вместо этого у нее вырвалось. «Да, и мне очень нравится». «Что?» — прохрипела покрасневшая Клава. «Да я и не нарисую лучше», — развела руками девушка. «А что не так?» — подскочил к столу Ваня. «Вот эти каракули не так!» — Клава рухнула на стул, бросила лист на стол. «Надо срочно искать Катю и переносить открытие на завтра». «Каракули?» Глаза молодого художника вспыхнули. «Это твои цветочки вокруг букв каракули. Цветы — это красиво!» «А может, мы голосование устроим?» — подняла голос Таня. «Какое еще нафиг голосование?» — поморщилась Клава. «Да обычное. Пройдем и людей спросим». «Точно!» — Ваня схватил лист. «Сейчас пробегусь по мужикам, и каждый из них с другой стороны напишет фамилию и поставит плюс или минус». «И минусы ты потом на плюсы исправишь? Вот жук! И почему это только по мужикам? Надо у наших девчонок спрашивать. Они лучше в красоте понимают». «Не у всех спрошу», — влезла Таня, которой этот спор быстро надоел. «Через час приду с результатом». Она выхватила лист и выбежала из кабинета. Ваня выскочил за ней, громко при этом хлопнув дверью. Клава же секунд 10 удивленно смотрела перед собой, а потом двумя руками взъерошила волосы и улыбнулась. «Взрослеют ребятки». Испытывая странное, но очень приятное ощущение в груди, Пробормотала она и снова пододвинула к себе калькулятор. «А люди все равно за этот ужас не проголосуют». Владение магией изменений мне давалось все легче. Да и уже немаленький кристалл здорово облегчал дело, так что с тремя запланированными складами я закончил, когда еще не было 8. Сделал небольшой перерыв и вернулся во внутреннее Савино. Задача найти свободное место под первый гараж оказалась совсем непростой. Вернее, ее так и не выполнили, и поэтому отодвинули чистокол внутренней ограды еще на 30 метров. Благо, это уже давно планировали и место предусмотрели. Изначально я попросил Катю вырыть для прикрытия большую яму, но уже на следующий день она подошла ко мне и спросила, а точно ли это надо? Ведь вырыть яму даже 40 метров диаметром — это куча трудочасов, а ее еще надо и накрыть чем-то. В итоге мы решили схему упростить, и мне просто выкопали колодец диаметром 4 и глубиной 5 метров. Достаточно для того, чтобы моей группе там спрятаться и делать вид, что мы занимаемся магией земли. У колодца меня ждали Влад, топор, рыбак и главный инженер Петр Андреевич. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — поприветствовал меня последний и протянул свернутый в трубку большой лист бумаги. «Вот тут чертеж, как все в конечном итоге должно получиться». «Отлично, я взял лист. Петр Андреевич, у меня к вам еще одно важное дело. Слушаю». Я в двух словах накидал инженеру задачу спроектировать крепость вокруг огненной усадьбы, а также озвучил основные параметры и требования. «Какие сроки?» — почесывая затылок, спросил Петр Андреевич. «Дня через 4 надо начать строить». Инженер так и замер с ладонью у головы. Постоял несколько секунд, а потом вздохнул. «Сделаем». «Спасибо». Я пожал ему руку, а потом повернулся к остальным. «Погнали». В колодец мы спустились по деревянной лестнице, после чего гвардейцы вытащили ее, а нас сверху накрыли досками. «Чую, будет весело», — потер ладони рыбак. «А я чую много работы», — зажигая на ладони огонек, огляделся топор. «Магия земли мне хуже всего дается, Дмитрий Николаевич». «Она и не нужна», — усмехнулся я, и первым делом поставил здоровенное защитное поле, чтобы нас не только не слышали, но еще и не почувствовали, чем мы тут будем заниматься. «Сегодня я научу вас пользоваться магией изменений». Да, по большому счету, магия изменений даже опаснее в чужих руках, чем иллюзии. Но зато союзников ей обучать не так опасно. По крайней мере, не будешь опасаться повсеместно летающих жучков. При этом польза будет больше. Те же подземные этажи. Ну, в самом деле, не сидеть же мне самому сутками под складами и другими зданиями. «Это что еще за зверь?» — с интересом подошел ко мне рыбак. «А это вот...» — я достал прихваченный с собой старый молоток. «Все видят?» — ребята закивали, а потом ахнули. Молоток в моих руках превратился в серую пыль. «Ни хрена себе!» — пробормотал рыбак. «А назад?» Я для пущего эффекта щелкнул пальцами, и пыль тут же собралась назад в молоток. «Офигеть! А еще один сделать?» «А вот этого я не умею», — рассмеялся я. «Тут надо химию знать и большую практику иметь». «Ну вот еще, смотрите. Дайте мне кусок земли». Топор буквально вырвал из стены порядочного размера мокрый кусок грунта и протянул его мне. «Не надо. Я уже все сделал. Теперь попробую его сломать». Лысый мужик сдавил здоровенную ладонь и, разумеется, ничего с бывшей землей сделать не смог. Тогда он бросил его в сторонку и выхватил топор. Удар, звон и... «Осторожнее!» — крик рыбака. «Сейчас осколок в глаз отскочит». «Если только осколок лезвия», — усмехнулся я. «Этот кусок по прочности, как алмаз». «О-о-о!» — бородач повернулся ко мне. «А в золото можно превратить?» «В теории да, но на практике, говорю, там все сложно. Нужно учиться очень тонко пользоваться энергией и знать структуру того, что должно получиться. По факту там больше химии, чем магии». «Но, возможно», — глаза рыбака алчно сверкнули, «можно получить все, что угодно». «Я готов учиться», — чуть не подпрыгнул бородач. «Тогда смотрите. Я встал к стене. Эта магия отличается от остальных, и трансформировать в нее другую энергию трудно. Нужно брать ее из собственного источника или если возможно, напрямую у кристалла изменений, и он находится под моей усадьбой. В общем, это было утро открытий для пары сабинцев, но у них обоих имелась склонность к использованию магии, и они схватывали все на лету. Уже через час вся тройка, пусть и не на равных со мной, но трансформировала и уплотняла грунт, благодаря чему яма, в которой мы находились, быстро росла. Чтобы потолок не рухнул нам на головы, им занимался я. Разумеется, делали мы все не молча, и когда ребята уловили принцип работы магии изменений, разговор быстро перескочил на другие важные вопросы. «Дмитрий Николаевич», водя руками вдоль стены, проговорил Влад. «А мы с какой стороны будем монстров на Лос-Сантос приманивать? С нашей или от Воронежа?» «С нашей, а то слишком много народу приходится на охрану дороги от карьера до завода задействовать. Нерационально». «Я так и думал, и вчера при Харитоныче не хотел это обсуждать. Но ведь вы понимаете, что монстров тут уже не так много, как с той стороны. И защититься от них за стенами будет не так сложно, если не придет класс А. Лос-Сантос легко отобьется. Я к тому, что того хаоса, чтобы провернуть все, что вы хотите, без дополнительных действий добиться не удастся». «Конечно», — кивнул я. «Именно поэтому на задание пойдет элитная группа, и мы поможем монстрам атаковать. Подробности плана будут на собрании, сразу как закончим здесь». «А мы входим в элитную группу?» — спросил Топор. «Разумеется. На собрании я и расскажу, о чем мы говорим». «Что за глупые вопросы, Олег? Я вот даже не сомневался, что вхожу», — повернулся к другу рыбак и тут же нахмурился. «Э, ты как такой здоровый кусок стены сразу убрал?» «Да ручками», — усмехнулся Топор. «Блин, у меня в два раза меньше получаются». «Но так у меня ручки не из жопки растут». «Да иди ты», — насупился бородач и стал пыхтеть над грунтом еще усерднее. «Дмитрий Николаевич», — снова заговорил Топор, — «у меня к вам дело. Слушаю. Я по поводу Светки, дочери своей. О, как она?» «Да нормально», — здоровяк задумался, подбирая слова. «Но нужно забрать ее сюда». «Украсть?» — уточнил я, вспоминая бывшую жену Олега. «Вот», — заржал рыбак, — «не мне одному сразу эта мысль в голову пришла». «Нет», — с сомнением на лице покачал головой Топор. «Я думаю, взять их типа погостить к нам. Школу новую показать и все дела, ну, на пару недель, а там сами понимаете, как пойдет». «Да я не против», — пожал плечами я. «Но ты уверен, что если пойдет плохо, и они останутся здесь, тебе нужна твоя бывшая под боком, и что там ее мужик?» «Ее мужик, я так понял, в столице пропадает и не возражает». Олег вытер ладонью пот с лысины. «А насчет Полины? Я не знаю. Но она не отдаст Светку просто так». «Делай, как считаешь нужным», — махнул рукой я. «Пусть пару недель погостят, а потом, если что, Клава твою бывшую быстро в оборот возьмет». «Спасибо, Дмитрий Николаевич», — расплылся в улыбке Топор и вернулся к изменению грунта. «Не за что». «Ваше сиятельство, теперь ко мне обратился Влад. Как вы думаете, все вот эти наши ответные действия не ускорят случайную атаку центра?» «Запросто. Думаю, через неделю ее можно ждать каждый день. Тогда предлагаю сегодня же всем рекомендовать связаться со своими друзьями и семьями и вызвать их к нам. Плюс там еще были раздумывающие. С ними тоже связаться». «Да, займись этим», — кивнул я. «Только надо бы какую-то легенду, нейтральную. Нельзя орать, что мы ждем атаки Пермской империи. Нас за распространение таких слухов по головке не погладят». «Да и не надо вообще ничего говорить, ваше сиятельство. Все и так все знают. Главный гвардеец серьезно посмотрел на меня. С кем я не связываюсь, меня все об этом спрашивают. Мол, не слышал ли я случайно, когда все начнется. И не только военные спрашивают». «Тогда все проще». Я задумчиво ковырнул мыском ботинка влажную землю. «Пусть просто связываются и говорят, что, мол, приезжайте к нам на 2-3 недели, пока все не уляжется. Ну или сразу навсегда». «Хорошо». Тем временем пятиметровый колодец уже превратился в 20-метровую в диаметре яму, продолжающую с каждой секундой все больше увеличиваться.